К моменту отъезда сигнальный экземпляр сборника был у меня в руках. Я вез его в подарок сыну художника, живущему в Индии, Святославу Николаевичу Рериху. Ныне единственный представитель на редкость талантливой семьи Рерихов, он стал продолжателем своего отца на путях творческих. Картины Рериха-младшего запомнились еще по московской выставке 60-го года. В них как бы сфокусировалась Индия в ее многообразии и неповторимости. Одухотворенные лица людей, многоцветие ярких тропических красок, светоносная мощь горных хребтов и неба. Особое впечатление оставляли портреты Джавахарлала Неру, Пандита Неру, которые художник писал при его жизни, находясь рядом с ним. Пандит — ученый брахман. Эта приставка к имени обозначает также особо уважительное отношение к человеку. Можно сказать, что мой путь в Индию лежал через Рериха. Моя поездка была связана с организацией его юбилея. Я должен был встретиться со Святославом Рерихом, чтобы договориться о его персональной выставке, приуроченной к дням юбилея. Она проходила впоследствии в залах Третьяковской галереи. Нужно было также условиться с ним о приезде нашей киногруппы, снимавшей документальный фильм «Николай Рерих». Они надеялись на его помощь. И, наконец, редакция журнала «Огонек», она-то и командировала меня на 2 недели в Индию, рассчитывала на новые материалы о Рерихе, в особенности об индийском периоде его жизни, о его контактах с Рабиндранатом Тагором, о его встречах в майские дни 42-го года с Джавахарлалом Неру и Индирой Ганди. Трудность моей задачи состояла вот в чем. Я никого не знал в Индии. Я не был знаком даже заочно со Святославом Рерихом. Я мог лишь надеяться на то, что ему хотя бы известно мое имя. Обо мне упоминал в своих письмах таллинский биограф Рериха, издавший о нем книгу в серии «Жизнь замечательных людей» Павел Федорович Беликов. И потом, прежде чем встретиться со Святославом Рерихом, поначалу следовало его разыскать, что, как мне объяснили, без предварительной договоренности может оказаться делом чрезвычайно сложным. Если он будет у себя в Бангалоре, то связаться с ним не составит труда. Но он может быть в отъезде, и тогда его надо искать по всей Индии. Наконец, он может быть в Гималаях, в доме, оставшемся ему от отца. Туда он имеет обыкновение выезжать поздней весной или в начале лета. А чтобы добраться туда по трудным и опасным горным дорогам, нужна машина, нужен хороший, опытный шофер. А где и как все это достанешь? К тому же меня весьма беспокоила проблема языка. Я ехал один, без переводчика, и хотя когда-то в университете я изучал английский язык, приводя в ужас своим произношением преподавателей, к моменту отъезда все эти уроки, разумеется, начисто выветрились из моей памяти. В нашем посольстве и Делийском отделении общества советско-индийской дружбы были осведомлены о моем приезде, но, судя по всему, в Индии я мог рассчитывать лишь на собственную инициативу и везение. Без машины, без переводчика, вот и просидишь в Дели всю командировку, предрекали мне мои друзья-скептики. Несколько подняла мой дух Людмила Васильевна Шапошникова, волевая, энергичная женщина, счастливо соединяющая в себе ученого и журналиста. Я познакомился с ней накануне отъезда. До этого я знал ее по книге «Дни и годы Мадраса», где непосредственные впечатления автора и исторический материал, собранный ею, складывались в увлекательный рассказ об Индии.